Глава 15. Ульяна. «Ты сейчас серьезно, Уль? Та самая Елизавета, вот с этой вот фамилией?» Наверное, раз в десятый переспросила соседка. Мы сидели на лавочке и следили за нашими детьми. Был поздний летний вечер, те счастливо носились по площадке во дворе, играя с другими малышами. А я рассказывала удивительную и ни с чем не сравнимую историю. Но просто восторг во всех местах. Диана пребывала в шоке. Я тоже еще не отошла. Да это же дочка одной из самых известных династий. Там связи, влияние, деньги. И говорят, она прямо дьявол в ангельском обличии. С благоговением делилась подруга. «Это ты меня так утешаешь?» Не удержалась от шпильки я. Да я сама прекрасно понимала, что влипла. Новые сведения о том, что я перешла дорогу местной наследнице крутой юридической империи, как-то не сильно вдохновляли меня на хорошее настроение. Да нет, просто удивляюсь, как в одно мгновение из обычной матери-одиночки ты оказалась женой миллионера, врагом влиятельной девицы и еще вынуждена надеяться на ее снисходительность. Пожала плечами. Я к этому не стремилась. Про то, что Осипов там какой-то миллионер, знать не знала, слышать не слышала. Кстати, про это. Диан, а у нас же не было брачного контракта. Просто не стояла необходимость его заключения. Брак был фиктивным и временным. Значит ли это... Подруга сначала смотрела на меня с непониманием, а потом, судя по всему, до нее дошло. Она прикрыла рот ладошкой и выругалась. Пока она приходила в себя, я невесело ковыряла палкой швы между плитками, что дети засыпали землей. Вот это я встряла. Помимо всего прочего, мне и в голову не приходило, что все так сложно. Так, тебе срочно нужна минимум сама Трофимова. И если все получится... У Дианы загорелись глаза. Но, увы, я наивной не была. Зато теперь примерно понимала, почему так волновалась Лиза, делая упор на подписание мной 100-500 бумажек, где говорилось, что я от всего отказываюсь и ни на что не претендую. «Никто мне не нужен пока. И надеюсь, что нужен не будет», — тихо ответила я. Подруга смотрела на меня как на идиотку. Не могла ее винить за это. «Да, я бы тоже еще вчера у виска покрутила». Но что-то мне подсказывало, что все это внезапное богатство мне встанет поперек горла. «Не понимаю тебя, Уль. Такой шанс поставить на место бывшего, еще и дочь до конца жизни обеспечить. Ты не хочешь еще раз подумать?» «Нет, не хочу», — тихо ответила я. «Мне же не 15 лет, и я прекрасно понимала, что за большими деньгами...» А Диана сама сказала, что Арс стал миллионером. Стоят такие же большие проблемы. Только идиот захочет нагнуть властного и опасного человека, чтобы разжиться материальными благами. Решила объяснить. Смотри, во-первых, я к этим его деньгам, или что там у него, вообще не имею никакого отношения. Он работал и развивался без моего участия. Каким я боком могу на них претендовать? Подруга открыла рот и закрыла его. Задумалась. Но на это заявление у нее был готов вполне себе логичный аргумент. «Но у тебя дочь от него? Возьми в счет алиментов. Никто не говорит все прямо поровну делить. Хотя по закону оно именно так. Все совместно нажитое имущество, все заводы, тачки, пароходы. Да, машина у него красивая была. А я на права только в следующем году думала пойти учиться. На авто, тем более такое, мне копить и копить. Не говоря уже о том, что вряд ли мне оно вообще в целом светило. Но разве это вариант?» Диана продолжила. «Ты имеешь право на отступные хотя бы в несколько миллионов. Для него это пшик. Я изучила, какое у твоего бывшего состояние. А для тебя — подспорье на всю жизнь. Диан, им проще убить меня или упрятать в психушку, а дочь отобрать. Это не те люди, которые будут молча наблюдать за тем, как я влезаю со скандалом в их мир. Я не хочу даже касаться этого». Подруга умолкла. К нам подбежали дети, мы напоили их и дали перекусить печеньем. Все это время напряжение между нами висело в воздухе. Я знала, что я права, но радости от этого не испытывала. Малыши ринулись на горки с новой энергией, а мы остались сидеть на лавочке. Диана ответила: «Наверное, ты права. В конце концов, это не мне же рисковать самым важным в жизни. Но все это имеет смысл, если твой бывший не узнает про дочь. А такая вероятность практически равнялась нулю». Елизавета обещала решить этот вопрос. Он не должен приходить на судебное заседание. Она будет представлять его интересы. Она дала понять, что он ничего не узнает. Диану передернула. Я тоже от такой постановки вопроса ощущала легкую изморозь. Словно я заключала сделку с дьяволом, продавая душу. Но пока другого варианта я не видела. «Да, Ульян, у тебя ситуация как из триллера психологического. Хоть садись и пиши сценарий». «Доверять такой стерве, которая сознательно идет на подлог? Ну, надеюсь, вы с ней знаете, что делаете». «Хотела бы я тоже так надеяться и знать, и верить».